Часть третья. Глава первая. Хэштег «Oh my God». Скажу вам только одно. Любая женщина была бы счастлива оказаться на моем месте. Более внимательного, но в то же время уверенного в себе мощного мужчину просто не найти. Фантастика. Пока Вася курил на кухне, я валялась в постели, размышляя над тем, как же мне повезло. И как глупая Изольда могла упустить такое сокровище, променять его, пусть даже на мировую известность. У соседей умиротворяюще гудел генератор. В нашем доме по-прежнему было темно, но теперь мне совсем не было страшно. И холодно тоже не было, хотя конвекторы сейчас служили лишь украшением интерьера. Напротив, я так разгорячилась, что даже не удосужилась поднять с пола пуховое одеяло. Вася зашел в комнату, нагнулся меня поцеловать и начал натягивать джинсы. «Ты куда?» Резко села я в кровати. «Вот тебе и лучший мужчина на земле. Бросает, не успев сказать «спасибо и прощай». Я почувствовала себя дешевкой». «Куда-куда?» – откликнулся Василий, закатывая рукава рубашки. «Дело-то недоделано. Пойду стену твою пилить». «И все-таки он лучший мужчина на земле», – удовлетворенно подумала я, вновь откидываясь на подушку. «Однако надо бы пойти ему помочь. Поспать все равно не удастся». Из-за адского воя бензопилы. На кухне и в будущей гостиной были распахнуты все окна. По дому гулял холодный мокрый ветер, но даже он не в силах был справиться с густым облаком выхлопного газа, смешанного с опилками. Вася, смотревшийся чертовски брутально с бензопилой в сильных руках, воевал со стеной. Бруски, жалобно скрипя, сдавались без боя. «Вообще-то в помещении можно включать только электропилу», откашливаясь, прохрипел Василий, делая перерыв. «Но тут совсем немного работы. Потерпи еще чуть-чуть». Я поглубже запахнула теплый желтый халат с веселыми облачками. Простужаться сейчас никак нельзя. Взяла мобильный телефон и с разных ракурсов стала снимать Васю с пилой. Шоу должно продолжаться, и на этот раз оно собьет зрителей с ног. Кадры получались невероятно впечатляющими. Мужественный силуэт в сгущавшихся сумерках, рев бензопилы, разлетающиеся обломки стены. Фильм Квентина Тарантино, да и только. «Тебе повезло, что она не несущая», — сказал Вася, выключая пилу и вытирая пот со лба. «А то были бы мы сейчас погребены под шифером, который мы так старательно замазывали гудроном». Я слушала его невнимательно, поскольку с восторгом осматривала получившееся помещение. Простор, раздолье, чистый холст для дизайнера интерьеров. Здесь получится отличная кухня-гостиная. «Кстати, а что там у тебя за отличные новости?» Вдруг вспомнила я его недавние слова. Василий счастливо улыбнулся. «Я сегодня получил свидетельство о разводе. С 8 утра занял очередь в ЗАГС. Был первым». «Точно, сегодня же 14 октября», сообразила я. «Так что с 10 часов сегодняшнего утра я абсолютно свободный, холостой человек, и теперь никто не назовет меня непорядочным». Он привлек меня к себе. Оказывается, довольно удобно обнимать мужчину одного с тобой роста, тянуться никуда не нужно. Не уверена, что разведенного можно назвать холостым, но да ладно, это не важно. Меня осенила одна догадка. «Подожди, так ты поэтому не проявлял ко мне никакого интереса? Потому что не был официально разведен?» «Конечно, Шура!» Василий усадил меня на табуретку и подошел к холодильнику. «Я тебя слишком уважаю для того, чтобы низводить до статуса любовницы. Не хотел тебя унижать, хотя думал о тебе постоянно последние полтора месяца. Останавливал себя, чтобы тебе не звонить, а сегодня сразу примчался к тебе, даже к маме не заехал», сказал он куда-то в холодильник. «Ты удивительная, правда?» «О, что тут у нас, колбаска?» Единственная тучка, омрачавшая мой горизонт, растворилась. Мы прекрасно поужинали бутербродами с вареной колбасой. Нарезали ее при свете Васиной зажигалки. Свечек у меня не было, так что мы довольствовались отблеском уличных фонарей и соседских гирлянд. Похоже, у всех в этом садоводстве были генераторы, кроме меня. «Хочешь, к маме пойдем? У нее свет есть», предложил Василий, запивая трехэтажный бутерброд холодной водой из чайника. «А ты хотел бы?» – спросила я, глядя в окно. Ветер уже успокоился, дождь едва моросил, стихия устала безумствовать. Честно признаться, нет, мне и здесь хорошо. Василий привычно уже оперся спиной о выровненную стену и закурил. Красный огонек светился в темноте, как маленький маячок, направляющий корабли верным курсом. «И мне хорошо», — искренне откликнулась я. «Тем более электричество наверняка скоро восстановят. Смотри, ураган уже успокоился». «Да, наломала дров Александра. Я имею в виду ураган, конечно», — поспешил уточнить Вася. «А я так и подумала, что ты не про меня говоришь», — заявила я. «Меня ведь Шура зовут, верно?» Свет дали в 8 утра. Мы проснулись от того, что одновременно во всем доме зажглись все лампы и заработал телевизор. Очень не хотелось расцеплять уютные объятия и выбираться из теплой постели, батареи еще не нагрелись, но впереди было много дел. Я включила чайник, открыла окно на кухне и выглянула на улицу. Передо мной предстала идиллическая картина. Из-за легких кучевых облаков, таких же, как на моем халате, робко выглядывало солнышко. Участок подернулся нежно-зеленой дымкой газона, особенно свежего на фоне грустных осенних деревьев. Воздух был переполнен озоном. Ночные заморозки еще не наступили, и соседские петуньи этому факту были очень рады. Не спадали цветным водопадом с беседки. На кухню вошел Вася. Бодрый, деятельный, в русых волосах блестят капельки воды, уже и умыться успел. «Доброе утро, котенок!» Он крепко сжал меня. Поцелуй на вкус был мятным, как зубная паста. «Сделаешь мне экспрессо?» «Умею, только эспрессо», — твердо ответила я. «Поцелую поцелуями, а правила русского языка, или в данном случае правила заимствования из итальянского, еще никто не отменял. Платон мне, может, и нравится безумно, но истинно дороже». Дешевый растворимый кофе показался сегодня восхитительным, так же, как и простецкий, непритязательный белорусский сыр, на который я была вынуждена перейти после запрета ароматного литовского. Мы пили кофе, болтали обо всем на свете, точнее, разглагольствовал в основном Василий, а я расслабленно поддакивала. На середине его тирады в стиле роуд-муви одна история плавно перетекала в другую. Я поймала себя на мысли, что мне абсолютно не важно, что именно он рассказывает. Мне просто нравится слушать его голос. Однако, когда я вдруг уловила свое имя, включила внимание на полную. И очень вовремя. «А знаешь, Шура, никто из моих знакомых не смог бы с такой честью пройти через все эти испытания, которые выпали на твою долю». Вася закурил первую за день самую вкусную сигарету. «Сначала годы трудных съемок. Я-то знаю, что это за работа. Мы же часто оказывались в одной лодке. Потом неожиданное увольнение, когда казалось, что победа у тебя уже в руках. Потом тяжелейшая работа на даче. Угадай, какой чертой твоего характера я больше всего восхищаюсь?» «Умением слушать?» – наугад сказала я. «Это тоже важно, конечно. Но я имел в виду тот факт, что ты не белоручка. Ставишь задачу, и ничто тебя не остановит. Прямо по Маргелову. Сбит с ног, сражайся на коленях. Идти не можешь, лежа наступай», – процитировал Вася. «Ты что, еще и десантник ко всему прочему?» – удивилась я таким познанием в области афоризмов знаменитого командующего ВДВ. «Я у тебя на предплечье татуировок в виде парашюта не заметила». «Нет, просто разносторонне развитый человек», – не упустил возможности прорекламировать себя Василий. «А еще знаешь, что мне в тебе нравится?» «Навряд ли моя улыбка. Я не Анжелика, к сожалению. Губы у меня не такие полные». Я задумалась. «Может, глаза?» «Глаза у тебя, девочка моя, и правда необыкновенные, очень выразительные. Да, я помню, ты говорила, цвета темного меда или дорогого коньяка, хотя лично мне кажется, что они точь-в-точь соответствуют цвету коричневой краски номер 8017 из каталога РАУ». Вася встал. «А нравится мне в тебе то, что ты так полюбила дачную жизнь».